Вы предложили поехать всей компанией к вам. Бесси сказала мне, что не хочет домой, а остальные тут же сговорились купить виски. Сигареты сержанту Уорду дали вы? Нет, не я. А не видели, чтобы кто-нибудь сунул ему в карман пачку? Нет, сэр. По-вашему, кто-нибудь из них курит марихуану? Нет, сэр. Сколько времени было, когда они от вас ушли? Около половины третьего. А Хэролд Митчелл и Эрна Болтон остались? До утра? Нет, они были у меня еще час, ну, может быть, полтора. О Бесси и Уорде говорили? Только о Бесси. Митчелл сказал, что сестра пристрастилась к выпивке. Ей это очень вредно, потому что у нее затронуто легкое. В детстве ей пришлось лечиться в санатории. Митчелл и Эрна уехали в автомобиле? Нет, сэр. Они были без машины и пошли пешком. Это было около 4 утра. Примерно, начинало светать. Перерыв. Мегре опять почувствовал на себе упорный взгляд Митчелла, и взгляд этот несколько смутил его. Первой реакцией Митчелла на Мегре была ледяная настороженность, и, отвечая на вопросы комиссара, он словно бросал некий вызов, в котором ощущалось скорее презрение, чем надежда. Но во время допроса Митчелл все время наблюдал за Мегре и сейчас, казалось, говорил себе: «А вдруг? Может, он не такой, как остальные? Все-таки иностранец. Пытается разобраться». Разумеется, нынешнее его отношение к Мегре нельзя назвать дружеским, но во всяком случае сейчас между ними нет непреодолимой преграды. «Вы не сказали, что у нее был туберкулез?» — пробормотал Мегре, пробираясь вслед за Митчеллом к выходу. Тот только пожал плечами. «Возможно, он тоже болен. Хотя тогда он не смог бы вступить в армию. Эрна Болтон ждала Митчелла под колоннами. Она не взяла его под руку, они не обменялись ни словом. Просто она покорно и смиренно пошла вслед за ним, виляя, словно курица-несушка, низким задом. О'Рок с оживленным видом проследовал за Атторнеем в его кабинет. Пятеро парней в арестантском стояли и ждали помощника шерифа, который должен отвезти их в камеру. Где будет дневное заседание, наверху или внизу? Последних слов коронера Мегре не расслышал. Женщина присяжная ела сандвич около автомата с кока-колой. Видимо, перерыв она намерена провести за вязанием на скамейке в сквере. «Внизу», — ответила она на вопрос Мегре. Гарри Коул ожидал его в машине. На заднем сиденье сидел какой-то человек в белой рубашке и курил сигарету. «Хелло, Джулиус! Все еще продолжается? Садитесь рядом со мной. Поедем перекусить». Захлопнув дверцу, Коул добавил, как бы представляя своего спутника: «Эрнесто Эсперанса. Ему придется поесть с нами. До вечера у меня не будет людей, чтобы конвоировать его в Феникс. А ребятам шерифа я не слишком доверяю. Есть хочешь, Эрнесто? Не прочь, шеф? Пользуйся, пока можно. Это твой последний обед в ресторане на ближайшие 10-15 лет». И, обращаясь к Мегре, Коул объяснил: «Все-таки я его взял, хоть это было и непросто. Он пытался меня ухлопать из кольта 42-го калибра. Откройте перчаточный ящик, полюбуйтесь его игрушкой». В ящике лежал большой револьвер, от него пахло порохом. Мегре машинально повернул барабан, 2 патронов не хватало. «Он ведь чуть не подстрелил меня. Так, Эрнесто?» «Точно, шеф. Если б я вовремя не нагнулся и не сшиб его с ног, мне бы конец. 1/2 года я пытался его сцапать, а он делал все возможное, чтобы уйти». «Ты как, Эрнесто? Ребра не очень болят?» «Терпимо, шеф». В кафетерии они ели бараньи отбивные и яблочный пирог. И на посторонний взгляд выглядели троицей обычных посетителей, ничем не отличающихся от остальных. Лишь завтра фотография этого мексиканца появится в газетах под жирной шапкой, возвещающей, что еще один крупный торговец наркотиками попал за решетку. «Как дела у 5 гадких мальчиков из ВВС?» — спросил Коул, вытирая губы бумажной салфеткой. «Вы уже обнаружили злодея, который положил малютку Бесси на рельсы?» На сей раз Мегре не нахмурился. В это утро у него было великолепное настроение. Парад собратьев. Обстановка стала совсем домашней. Утром и особенно после перерыва на ленч, некоторые провели его во дворе или в соседнем сквере. Все с радостью здоровались друг с другом, обменивались поклонами. Уже было известно, кто где сидит, и даже пятеро сержантов не смотрели на остальных, как на нагло вторгшихся чужаков. Внизу, где присяжные сидели рядом со зрителями, на скамьях для публики, и мест не хватало, домашность была еще ощутимей. Коронер, поглядывая на огромный шумный вентилятор, все время улыбался. Негритянка, после того, как Мегре мимоходом погладил ее младенца, стала занимать для комиссара место и всякий раз встречала его ослепительной улыбкой. Ну, а Иеза Экииль выжидал начала заседания, чтобы повторить свой номер с забывшимся курильщиком. Поводя усами, он мгновенно вскакивал, вытягивал руку и, не обращая внимания на то, что кое-кого прерывает, восклицал: «Эй, вы!» В зале вспыхивал смех. Все оборачивались посмотреть, кто опять попался. «А ну-ка, потушите сигарету!» И Иеза Экииль с довольным видом оглядывал зал. Особенно он был рад, когда удалось поймать самого Аторнея. Тот, возвращаясь в зал, забыл выкинуть сигарету. «Ай, мистер Аторней!» Мегре не верилось, что сегодня все кончится, и присяжные пять мужчин и одна женщина смогут решить, была или нет смерть Бесси Митчелл результатом несчастного случая. Если их ответ окажется положительным, следствие будет завершено. Если же, напротив, они решат, что смерть наступила вследствие преступных действий одного или нескольких лиц, Майку О'Року и его людям придется потрудиться, пока не начнется настоящий уголовный процесс. Смешно. За ленчем Мегре сделал маленькое открытие, позабавившее и обрадовавшее его. Это была своего рода месть Гарри Коулу. ФБРовец вел себя не так, как обычно. Он пыжился, словно за их столом сидела хорошенькая женщина, и комиссар очень скоро догадался, что причина этого — Эрнесто, торговец наркотиками. В сущности, Коул испытывал к нему почтение, чуть ли не обожание. Здесь преклоняется перед теми, кто добился успеха, будь то миллиардер, кинозвезда или прославленный гангстер. За один раз мексиканец переправлял наркотиков на 20 тысяч долларов, а рейсов он сделал немало. По ту сторону границы, в горах, куда можно добраться только самолетом, у него собственные плантации марихуаны. Зато пятью парнями из ВВС, хотя один из них вполне возможно убил Бесси, перестали интересоваться. Это ведь мелкое преступление. Вот если бы они, вооружившись автоматами, отстреливались от полиции и пришлось мобилизовать весь ее личный состав и применить газ, чтобы их обезвредить, если бы они ограбили пяток банков или вырезали несколько фермерских семей, вот тогда все коридоры суда были бы забиты народом, и на улице стояла толпа. Разве это не объясняет многое? Главное — преуспеть в своем деле, каково бы оно ни было.